Глава 10. О доме мужа. Обряд прошел быстро и спокойно. В конце концов, он был не так важен. Просто дань нашим традициям со стороны легионеров. Служитель гор произнес речь о том, что супругам надлежит уважать и почитать друг друга. Тогда в их доме будет царить мир и покой. В связи с любовным напитком его слова звучали как издевка. Дальше мы опустили руки на священный камень, сердце горы, и поклялись быть вместе с этой минутой и до конца наших дней. Брак по законам долины расторгнуть невозможно. Да и сами легионеры не бросают жен. Они предпочитают избавляться от них иначе. Проще говоря, от легионера можно уйти только в одно место – в загробное царство. Для меня церемония прошла как во сне. Я не верила, что это происходит со мной. Родная мать продала меня чудовищу. Вон она, в первом ряду, утирает слезы умиления. Как будто это обычная счастливая свадьба. Но это не так. Это мои похороны. Если и стоит плакать, то исключительно от горя. Но вот все закончилось. Из святилища мы отправились прямиком в дом теперь уже моего мужа. В голове не укладывалось. Я замужем за бесом. Это какое-то наваждение. К моему ужасу мы ехали в одном экипаже. Кроме нас никого в тесном пространстве. Бес сидел напротив. Его колени почти касались моих. Как я ни пыталась отодвинуться. Невыносимая поездка. «Сделай над собой усилие», — произнес он. «Улыбнись. А то твоим видом можно распугивать ворон на поле. Не вижу смысла притворяться». Пожалуй, я плечами. Все в курсе, что подобные свадьбы — фарс. И все же я настаиваю, чтобы ты улыбалась, жена. Он нарочно подчеркнул мой статус, намекая, что мне следует быть послушной. «Твое желание для меня — не закон!» Я сглотнула ком в горле и добавила. «Пока что». Бес прищурился. Он резко наклонился вперед. Я была вынуждена вжаться в спинку сиденья. Легионер был слишком близко. Я чувствовала его запах. Тот самый, едва уловимый аромат крови, что присущ всем легионерам. Так пахнет сама смерть. Меня замутило, и я зажала рот рукой. Не то чтобы я опасалась испачкать платье. Пусть хоть вовсе сгинет, мне плевать. Но я не хотела показывать свою слабость. «Тебя тошнит от меня?» — догадался мужчина. «Меня укачало», — пробормотала я. «Скоро это пройдет», — пообещал он. «Конечно, после любовного напитка я буду сходить по тебе с ума». «Вообще-то я имел в виду, что мы уже приехали. Тебя ведь укачало». «Вечно я говорю не впопад». Решив, что лучше молчать, я отвернулась к окну. «Посмотрю, что там за дом». «О, это был не дом, а настоящий замок. Огромный. Комнат на 30, не меньше. С башнями и колоннами. Это теперь мой дом? Да здесь как в музее. И слуг, наверное, больше, чем жителей в нашем пригороде. Нравится?» Бес истолковал мое молчание по-своему. «Слишком большой. Это компенсация?» — спросила я с издевкой. «Может, я и девственница?» Но разговоры слуг подслушивала регулярно. Кое-что и мне известно о мужчинах и их комплексах. «У цветка есть шипы», — усмехнулся бес. «Жду не дождусь, когда обломают твои иглы, женушка». Это была ничем не прикрытая угроза. Я кожей ощутила, как градус напряжения в экипаже резко возрос. Буквально подскочил до опасной отметки максимум. Вот-вот рванет. К счастью, экипаж в это самое время остановился, и лакей открыл дверь. «Мы приехали». Я поспешно покинула клетку, в которой была заперта вместе с тигром. Вот только ушла недалеко. Мое персональное чудовище схватило меня за локоть. Еще немного, и прозвучит команда «Рядом». Я пока не стала послушной собачкой беса, но он уже обращался со мной, соответствующе, и вовсю дрессировал. Вместе мы поднялись по лестнице, ведущей к главному входу. За нами следовали многочисленные гости. Все, как на подбор, легионеры с женами. Где-то там, в толпе, затесалась матушка. но видеть ее у меня не было желания. Она не тот человек, от которого стоит ждать поддержки. Впрочем, мама нашла меня сама. Едва мы вошли в дом, бес отвлекся на гостей и ослабил контроль надо мной. Тут-то мама меня и подловила. «Поздравляю, Эва», — сказала мама. «Отныне ты хозяйка всех этих богатств. Тебе повезло, но помни, кому ты этим обязана». «По всей видимости, тебе», — я говорила с издевкой, но матушка ее не уловила. Она была слишком возбуждена и видела лишь блеск золотых канделябров. «Разумеется», — важно ответила она. «Не забывай нас с братом». «Ох, мама, если любовный напиток подействует, я и себя забуду, не то что вас». Но я все равно кивнула в ответ на ее просьбу, не желая спорить. Сейчас матушкины претензии волновали меня меньше всего. Впереди куда более важный и серьезный ритуал, нежели церемонии долины. И он все, о чем я могла думать в данный момент. Легионеры, как и все, празднуют свадьбу с размахом. Пир, танцы, выступления менестрелей. И наш с бесом союз не станет исключением. Столы уже накрыты, шуты готовы смешить, а музыканты играть. Вскоре гости повеселятся. Но сперва... О, сперва меня отравят.